Девятое явление апостолу Иакову. Являясь по воскресении своем Марии Магдалине, мироносицам, Петру, двум ученикам, шедшим в Иерусалим, десяти ученикам и другим с ними, сидевшим за запертыми дверями, Фоме и другим ученикам в запертом доме, семи ученикам на озере Тивериадском, одиннадцати ученикам и пятистам верующим на горе, Иисус Христос беседовал с ними о Царстве Божьем. Явился Он и апостолу Иакову.